Глава 11. Проблемы сыпались одна за другой. Сука Литвинов после разговора по-мужски побежал ныть в жилетку к деду, не самому последнему человеку в городе. Дед уже обратился ко мне с тонким намеком на то, что внучку нужна компенсация за сломанную челюсть и трещину в ребре. Валик Шилов не возвращал долги, но притащился с приятелем, у которого имелось нехилое наследство. Не пустить его в казино было бы глупостью. Или пустить, тут уж как посмотреть. Эдя Три Медведя сулил приближение жопы. Но я все же надеялся на то, что пронесет. Ведь всегда проносило, даже когда бизнес должен был вот-вот рассыпаться, как карточный домик, оставив меня наедине с нехилыми долгами перед серьезными людьми. Я предпочитал не вспоминать о том периоде моей жизни. Сейчас все иначе. Определенно. Домой собрался лишь под утро, когда в казино осталась пара постоянных клиентов, а охрана новых посетителей уже не впускала. Словом, в трех тузах на сегодня у меня больше не было дел, и я планировал поспать хотя бы часа три. Чтобы не выключиться за рулем, усилил громкость динамиков, и, как назло, по радио запустили знакомую песню. Память помимо воли отбросила меня назад в прошлое. Воспоминания приглушились, но я точно помню фигурку музы, легкими шагами пересекающую танцпол. Удивительно, насколько грациозно она двигалась, но при этом совершенно не умела танцевать. Это всегда смешило меня. Казалось, стоит зазвучать музыке, как часть мозга музы, отвечающего за координацию, тут же засыпала. И девчонка начинала двигаться несуразно и нелепо. Она всегда бесилась, если кто-то говорил ей об этом. Понял, что еду практически на автомате. Повезло. Улицы под утро были полупустыми, и я умудрился не вляпаться в ДТП. Тачку бросил у подъезда. Просто сил не было колесить по подземному гаражу, а потом пешком тащиться к лифтам. Дедуля-консьерж сонно клевал носом, не особо обратив внимания на меня. «Солдат спит, служба идет, Владлен Степанович». Пробормотал я, когда старик приоткрыл один глаз. «И вам доброго утречка, Лука Ильич», — прокряхтел дедуля. «Почту приносили, и у вас там визитерша. У нее ключи имелись в наличии, я препятствовать не стал». Мозг как-то разом прочистился ото сна. А я, точно придурок-подросток, заулыбался. «Девушка?» — на всякий случай уточнил я. Пусть и знал, что запасные ключи есть только у Эдика и у Музы. Но не мог ведь Эдди мотнуть вперед меня и переодеться в женское платье. Картинка, появившаяся в голове, конечно же, была не для слабонервных. Учитывая, что Эдя был почти моего роста и телосложения, в женском платье он смотрелся бы шокирующе. «Да, красавица, как с картинки, загляденье просто», — заулыбался дедуля. Судя по выражению блаженства на лице, Владлен Степанович рассмотрел Музу весьма тщательно. «Талия стройная, ножки худенькие. Агр!» Мечтательно продолжал старикан и тут же замолк. Судя по всему, консьерж наткнулся взглядом на мою кислую рожу. «А что делать, если мне совсем не нравится, когда на мою Музу пялятся мужики?» «Словом, красивая девочка», — резюмировал дедуля. «В курсе». Кивнул я и пошел к лифту. Описание фигурки Музы от лица старика меня взбесило. Понял, что нетерпеливо постукиваю кулаком по стене, ожидая, когда лифт доползет до нужного этажа. А тот, словно испытывал мое терпение, тащился непозволительно медленно. Двери стальной кабины не успели до конца распахнуться, а я уже шел к своей квартире. Наверное, я слишком устал, чтобы анализировать ситуацию. Да и нервы были на пределе. Сил почти не осталось, чтобы сдерживать не только свои поступки, но даже слова. Замок открылся с тихим щелчком. В квартире было темно, и я осторожно закрыл за собой дверь. В нос ударил едва уловимый запах чего-то химического. Краска? Первым делом, сбросив обувь, распахнул все форточки. Тусклый свет проникал сквозь окна, освещая полупустые комнаты. В центре самой просторной из них, которая по размеру вполне могла бы оказаться гостиной, на газетке, заботливо расстеленной на новом паркете, стояла пара банок с краской. Кисть лежала здесь же. А вот следы яркими каплями вели к стене, которую дизайнер окрестил пристанищем предметов искусства. Признаться, мне было глубоко безразлично, что там за предметы искусства. Но музе, по задумке, должен был бы прийтись по душе такой уголок. Присмотревшись, тихо рассмеялся. Нет, не понравилось моему Мурзику хваленое пристанище предметов искусства. Главное, чтобы Эдик не увидел этого шедевра руки малышку Музы Эдуардовны. Побежит ведь жаловаться своей знакомой, которая и занималась дизайном моей квартиры. Ярко-лиловые линии красиво перечеркивали всю стену, включая статуэтки, тарелки странной формы и даже подсвечник, который, если верить дизайнеру, был весьма раритетным. Посмеиваясь, побродил по комнатам, ориентируясь на дорожку из капель краски на полу. Да, шедеврально. А главное, хрен отмоешь. Ну и где же прячется великий мастер кистей и красок? Муза нашлась спящей на кухонном диване. Хмыкнул. Действительно, а где ей еще быть? Ведь в квартире имелась мебель лишь в спальне да на кухне. И я не являлся счастливчиком у судьбы, чтобы рассчитывать на такой подарок от нее, как спящая муза в моей койке. Ночь после посещения Искры и визита к матушке Музы я в расчет не брал. Девчонка была в полной отключке и не сопротивлялась, даже когда я нес ее из машины, укладывал в кровать и натягивал на стройное девичье тело свою майку поверх кружевного лифчика и простых хлопковых трусов. Сейчас уже спокойно вспоминал, как взбесился тогда, увидев ее белье. Красивое и ажурное, нежно-розового цвета. Кровь прилила к мозгам, а потом отхлынула в район бедер, а в голове набатом. Какого, мать твою, хрена она вырядилась в такой лифчик перед свиданием с левым мужиком? Я был на грани неминуемого взрыва. Потом, к счастью, мелькнула мысль, а ведь на девчонке обычные трусики, без всяких кружев и украшений. Значит, спать с Игорёшей она не собиралась. Так бы вырядилась в те тряпочки, которыми у нее был завален весь комод. Я точно это знал. Ведь Муза всегда старалась вырядиться для меня в суперсексуальное белье, от которого рвало предохранитель в моих мозгах. Но на самом деле я всегда твердо знал, что предохранители срывало совсем не от белья, а от девчонки. Я выдохнул в ту ночь, успокоился. Накрыл Музу покрывалом, а сам завалился спать на кухне. Пусть и было неудобно, но этот дискомфорт — наименьшая проблема на пути осуществления плана по возвращению Музы в мою жизнь. Судя по тому, как она мирно сопит, подложив под головку мою подушку, я на верном пути. Отогнав воспоминания, рухнул на пол прямо перед диваном, на котором спала девчонка. Спать хотелось адски. А я все не уходил. Смотрел на безмятежно спящую девчонку и думал, что бы такого сделать, лишь бы спровоцировать ее на пакости. Признаться откровенно, ее война меня забавляла, но и надолго моего терпения может не хватить. Мне постоянно хотелось заткнуть ее хорошенький ротик поцелуем, а гибкое и стройное тело сжать до хруста в ребрах. Но понимал, пока не время. Она не готова меня простить, пока не готова. Но я верил, что совсем скоро все изменится. Иначе она бы не вернулась в Изюминку. Муза во сне вздохнула, поёрзала на диване и с тихим вздохом вновь крепко уснула. Когда девчонка пыталась отыскать более удобное положение тела, ее ладонь прошлась по моему плечу и замерла. Смотрел на ладонь с длинными тонкими пальцами. Хрупкая и красивая ладонь с бледной кожей и голубоватыми венами. С трудом заставил себя не шевелиться, а просто смотреть на это чудо, которое резко контрастировало с моей смуглой кожей. Сейчас мне хватило и этого. Смотреть, не касаться и думать, что без этих рук мне не нужен ни бизнес, ни квартира, ни чертов клуб со всеми бабками и клиентами. А еще убеждаться вновь и вновь, каким же дураком я был полгода назад, потому что принял неверное решение, ранил девчонку и отпустил.